Ваши правила. Идите уже ко мне, мои бесполезные существа. Отвечаю сегодня на ваши вопросы. Как работать со слайдом? Смотреть со стороны или изнутри? Желательно быть главным героем внутри виртуальной картинки, которая создается в воображении. Сходите на VR-аттракцион. Попробуйте, каково это – находиться внутри картинки. Если все же не получается, смотрите на слайд, как вам удобно. Каждая личность уникальна. Все может быть индивидуально, не так, как у всех. Есть общие правила, но есть и исключения. Всякая индивидуальность – уже исключение из правил. Если вы уже привыкли что-то делать так, как у вас получается лучше, и чувствуете, что для вас это правильно, делайте так. Как правильно завершать работу с косицей? Сбрасывать с нее ощущения. Как вызываете это ощущение, так и сбрасываете. Например, сжали руку в кулак – напрягли. Встряхнули рукой – расслабили. Косицу подняли, активировали, отпустили, сбросили и забыли. Сами распоряжайтесь своей косицей, как считаете нужным. Она ведь ваша. Можно ли при помощи косицы высказывать одно и то же намерение несколько раз в день? Или достаточно одного раза? А вы сами как думаете? Если чувствуете, что достаточно одного раза, делайте один раз. Если, напротив, вам кажется, что недостаточно, делайте несколько раз. Доверяйте своим чувствам. Увереннее, смелее, спокойнее. Как подсвечивать целевой кадр при активации косицы? Косица сзади, а кадр ведь спереди, перед глазами, по идее. Прицепите себе на одежду между лопатками прищепку. Вы можете ощущать, что она там есть, и одновременно представлять картинку спереди. Точно так же и с косицей. Однако есть принцип исключения. Если по общим правилам что-то не получается, что-то некомфортно, тогда устанавливаете свои правила. Во время активации косицы можно лежать или сидеть, или идти? У меня почему-то глаза закрываются, когда пытаюсь активировать. Как хотите, как вам удобно. С закрытыми глазами или с открытыми. В покое или в движении. Не имеет значения. Точнее, значение имеет даже не какое-то правило, а ощущение комфорта лично для вас. И чувство, что так надо. Интересно, а можно ли делать косицу и при этом загадывать работу, источник дохода, но учитывая тот факт, что я даже не представляю, где и кем хочу работать. Что можно, а что нельзя? Вопрос очень открытый. Можно все, что вам представляется имеющим смысл. На самом деле в реальности очень мало жестких правил. У вас в голове всевозможных границ и ограничений намного больше. Надо это знать. Поэтому лучше быть смелее и допустить недопустимое, чем следовать каким-то правилам. Если конкретного целевого кадра пока нет, представляйте общий, абстрактный. Хотя бы в мыслеформах типа «Мне нравится моя работа, я имею стабильный доход». А затем глядите в оба, какие двери будут открываться.